Слава нашему Господу! Пожалуйста, садитесь, присаживайтесь. Сегодня у нас 15 глава послания к римлянам, продолжение текста. И вообще на самом деле хорошо то, что дождь идет и не погода, это погода, это хорошая погода для Израиля. Если кто помнит, кто давно уже в стране, так и должно быть. Сильный ветер, дожди – это нормально. Хорошо еще будет, если зайдут такие ливни, как я помню, были там в начале 2000-х годов. По 3-5 дней подряд шли. Это то, что нам нужно. Пятнадцатая глава, с 7 по 13 стих мы зачитаем сегодня. И как бы к концу этой книги Рабби Шауль снова возвращается к той теме, которая подробно обсуждалась. И с одной стороны это выглядит как напоминание, с другой стороны это выглядит как дополнение к сказанному выше. Потому что тема действительно очень важная. Балансировка сил или позиция иудеев и язычников, уверовавших в Бога, внутри общины израильской. И мы видим, что это всегда вызывало какие-то болезненные такие вот моменты, натяжения. И снова здесь акцент ставится на то, что именно язычники прилепляются к Израилю, а не наоборот. Седьмого стиха. «Посему принимайте друг друга, как и Мессия принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иешуа Машиах сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное отцам». А для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя между язычниками и буду петь имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом Его, и еще хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит, «Будет корень Иессеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Аминь. Итак, в этом отрывке мы снова видим, что в Мессии спасение в одинаковой степени, в одинаковой силе явлено было как для Израиля, так и для других всех народов. С одной лишь только разницей, что Израилю Бог это обещал, а другим народам не обещал. В чем здесь момент? Когда кому-то кто-то что-то пообещал, всегда есть ожидание. То есть, если, например, что-то обещано нам, мы ожидаем, когда уже это произойдет. Ну, когда уже мы получим то, что нам обещали. Правильно? Для тех людей, которым ничего не обещали, но вдруг им приходят и говорят, вам тоже мы даем там что-то, то это выглядит как авто, это выглядит как сюрприз такой, да, как бы неожиданное, вот вроде бы то, что не рассчитывал на этот человек, даже не думал никогда об этом. Так вот, то, что касается Израиля, Израиль ожидал Мессию с самого начала. Ожидание Мессии в Израиле – это одна из центральных таких вот положений в теологии вообще иудейской. Потому что без Мессии трудно себе представить веру. Должен был прийти тот, кто все исправит. Должен был прийти тот, кто поставит все на свои места. И единственный народ на земле, который не числился среди других народов, это Израиль, и именно ему Бог пообещал. Поэтому Израиль обладал знанием или откровением о том, чего нужно ожидать. ну, там уже успокоиться немножко, или я буду полпроповеди ждать? Писание говорит, что люди должны принимать друг друга, потому что Мессия принял всех. Люди не хотят как бы дружить, мириться, принимать друг друга, потому что есть стереотипы, которые очень сильно работают в этом мире. Очень сильно. Практически все ненавидят еврейский народ. Всегда он стоял как кость поперек горла другим народам. Всегда это было вызвано завистью. Отсюда недоброжелательность, ненависть и многие другие вещи. Почему? Потому что вот у них все получается. Вот они как бы хитрее, вот все так думают, да, проворнее, как-то оборотистее, умеют, вот умеют, да. Люди никогда не задумываются, причем вот это территории такие христианские же в основном, но мы с вами все из русскоязычной такой вот СССР бывшего, то есть там все на русском языке, даже в Узбекистане умеют говорить. И люди, находясь на традиционной такой исторически православной или там христианской территории, не понимают, почему евреи успешные. В 9 главе мы с вами говорили о том, что есть 8 преимуществ у Израиля перед другими народами. Это не я придумал. Тот, кому не нравится то, что я говорю, должен быть не согласен с Писанием. И все претензии к Богу и к рабби Шаулю. Ну, а Павел говорит, именно израильтянам, 4 стих из 9 главы, принадлежит усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение и обетование. Их отцы, и от них Мессия по плоти, сущий над всем Бог. Все загробастали, другими словами. Вот все, что можно было, даже Бог и тот их. Действительно, аминь. Но людей это раздражает. Как это так? Должно быть наше. Поэтому много усилий было направлено на то, чтобы Иешуа, Мессию, сделать нееврейским Богом, не еврейским помазанником, не еврейским мессией. Этот стереотип очень планомерно и систематически внедрялся в мозг, вот, в умы целыми поколениями, одно за другим. И мы, которые выросли там, тоже так думали, что Иисус – это русский Бог, не наш. Он как бы не имеет к нам никакого отношения, потому что Ему поклоняются, вот там на иконах рисуют и так далее. Понимаете? Еще один момент. В 3 главе послания к римлянам, откройте, пожалуйста, вы это увидите. Я напоминаю, потому что текст у нас обязывает это сделать. Во 2 главе рабби Шауль размышляет и объясняет, кто является истинным иудеем. Потому что слово «иудаой», то это то, что в греческом, то в еврейском языке понятно, да, что иудей – это не из греческого языка, слово из иврита. То, во-первых, это колено Иуды. Слово означает инфинитив глагола «легодот» – прославлять Бога. «Годая», «Егуда», «Егудим». Это люди, которые должны прославлять Бога своей жизнью, своим поведением и своим отношением к заповедям. И здесь рабби Шауль объясняет и говорит, что некоторые язычники, они больше на самом деле прославляют Бога своей жизнью, и поэтому являются настоящими иудеями. То есть они являются настоящими прославителями Бога, хотя родились в другом народе. Павел все время создает некий баланс, чтобы не было перекоса как в одну, так и в другую сторону. Но в 3 главе он начинает с вопроса, и это стандартный прием раввинов, задавать вопрос как бы из уст возможного оппонента, который может возразить что-то. И он говорит, итак, какое преимущество? После второй главы логично было бы сказать, да нет никакого преимущества в принципе, вообще. Или какая польза от обрезания? Какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? И рабби Шауль говорит, великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. И вот здесь ответ на тысячи вопросов. Здесь секрет, как бы сказан. Почему евреи более успешные, почему израильтяне более такие вот продвинутые, оборотистые? Да потому что у них есть преимущество, в основе которого лежит Божье Слово. Даже секулярные евреи, евреи хилуним, то, что мы называем, светские евреи, да, или ассимилировавшиеся давно уже, в семьях продолжает идти, как бы, знаете, вот как традиции. Если в языческих семьях, слышите меня, в языческих семьях через порог там что-то не дают, ясно? Там плюнуть надо куда-то, в зеркало плюнуть, или я не знаю, что, я это не изучал, ну, в принципе, там что-то есть. У евреев совершенно другие привязки, они говорят, это нельзя, то нельзя, почему нельзя, не знаю, но нельзя. Не зная даже, откуда это взято, они продолжают исполнять Божье Слово, и поэтому имеют успех в других областях жизни. Понимаете? Когда в основании лежит Божье Слово, например, вот меня отец учил всю жизнь не обманывать. Не обманывать, говорить правду, как есть. Откуда это взято, как вы думаете? Идея сама по себе. Конечно, из Библии. Это то, что требует от нас Бог. Да? Я помню, когда отец умер, мне тетки мои, это они не тетки, это мамины тетки. Твои они тетки, правильно? Для меня они бабушки. Это сестры моего деда, родные сестры моего деда. Они мне сказали, не целуй труп, папу не целуй. Вот умер отец, да? Знаете, всегда в лоб целовали, я же был на похоронах там в Киеве. Они говорят, там тетя Фира, я помню, Маня, они мне говорят, ты, особенно баба Маня, она лучше всех знала эти все штуки. А я говорю, а почему? Она говорит, не целуют евреи покойников и все. У нас это не принято. Это потом, когда я начал читать Писание, я узнал, это написано в 19 главе. Книга числа, осквернение происходит, когда ты целуешь трупы. Неправильно это. То есть, понимаете, когда мы даже живем в обычной жизни, да, или там кушать, готовить, вот. Спросите у моей мамы, откуда она знает, что надо кашировать еду, она даже не знает такое слово, что это надо делать, но она это делает все время. Варит мясо, выливает воду, моет мясо, моет кастрюлю, и моя жена так готовит. Спросите, откуда, ну, так научили нас, мы так все время делали. Понимаете, да? То есть, ты даже не зная того, почему ты это делаешь, это же все взято отсюда, из священных писаний. Рабби Шауль говорит, великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Божье Слово. В основе традиции нашего народа лежит Божье Слово. Шуламит, иди сюда, сядь на первый ряд. Что-то моя семья сегодня расходится. Дети, да. Взрослые тоже. Молодец. Традиции нашего народа, они все забазированы на священных писаниях. Даже люди, которые не знают этого и не помнят этого, они имеют определенное преимущество перед другими, потому что у тех традиции завязаны на идолопоклонстве, а мы знаем из Писания, что это поклонение бесам. Наши традиции, они на Божьем Слове завязаны. И даже когда человек живет, не зная там Бога, да, он придерживается вот этих вещей, его так в семье научили там или еще как-то. Это уже дает определенное преимущество. Я вот вспоминаю свою жизнь, я никогда не ходил к гадалкам и вообще не понимал, как можно туда ходить. Какой-то бред. Какая-то тетка сидит там, что-то тебе брешет. Ну, я тоже так могу. Понимаете, да? Никогда не было желания. Не верил в это. Объясни, почему? Не знаю. Ну, так я родился. Можно ли сказать, что это преимущество? 100% преимущество. Почему? Я никогда не обращался к этим бесам. И служителям вот этим. Несмотря на то, что моя жизнь оставляла желать лучшего. Я был человеком неверующим до 30 лет там и делал ошибки в своей жизни и так далее, и поведение плохое было, и все такое. Но потом, когда уже я уверовал, я понял, что это такие мелочи, которые легко исправить. А ты попробуй исправить, когда родовое проклятие идет из-за того, что пожизненно вот верили в эти все колдовства, в гадалки, придерживаются этого всего. Попробуй этот корень достань. Потому что то, что человек там употреблял наркотик или сигареты, это то, что в течение жизни пристрастился. Это небольшой промежуток времени, и это легко оставить на самом деле. Люди этого боятся, потому что их запугал просто лукавый. У-у-у, сигареты, ты не можешь бросить. Кто сказал? Взял и перестал. И не поправился. И запахи чувствовать начал, и дышится легко. И легкие прочистились. И под водой 2 минуты сидеть можешь. Преимущество. Понимаете, есть в духовном мире какие-то моменты и вещи, которые очень сложно изменить людям. У евреев в этом плане есть преимущество, потому что сами по себе традиции домов, семей, или возьмите времена там 300-200 лет назад, вы знаете, почему были там холера, какая-то чума, эпидемия, а в еврейских кварталах не было? Знаете почему? Омовение рук. Руки мыли, просто-напросто мыли руки и следили за гигиеной. Почитайте Тору. Все, что касается гигиены, вот когда выполняли эти вещи, в туалет пошел, закопал. Это все в Библии есть. Другие народы этого не делали. И поэтому злились на евреев, говорили, что это они наслали эту болячку на всех, потому что все болеют, а они нет. Но есть обетование, когда из Египта выходили наш народ, нам сказано было, если мы будем исполнять заповеди, ни одна болезнь, ни одна казнь, которая применима была в Египте, не коснется нас. Простите, внимательно вы увидите во Второзаконии. Это обетование Бога. Во всем было преимущество. Просто из-за того, что обладали Божьим Словом. И поэтому в 11 главе Рабби Шауль говорит, что эти ветки легко прививаются на свою маслину, даже если они были в неверии, по какой-то причине пребывали. Теперь, когда они привились назад, природный сок потек, они очень легко захватывают как бы эту природу, прирастают, начинают плодоносить. И сама по себе вот маслина – это одно и то же дерево. Нету вот этого, знаете, периода болезни, привыкания, ну и так далее, если прививают ветку дикой, например, маслины. И здесь Рабби Шауль говорит, я понимаю то, что Иешуа Мессия сделался служителем. Обратите внимание, сделался служителем. Для обрезанных, ради правды Божьей, чтобы исполнить обещанное отцам. То есть Бог пообещал. И фактически это было исполнение договора между отцом и сыном. А отец пообещал, что сын придет на эту землю и станет помазанником. В еврейском народе это было откровение. И это очень серьезно как бы обсуждалось в околобиблейских источниках. Сама по себе идея. Просто чтобы вы знали, что до 11 века нашего времени, то есть до 11 века, концепция ожидания Мессии была центральна в иудаизме. И если бы еще в X веке любого раввина, любого спросили бы, о ком написана 53 глава пророка Исаии, он бы вам ответил, это написано про Мессию. И в XI веке Раши, это раввин Шимон бен Ицхак, который жил в Северной Франции, он озвучил идею о том, что 53 глава, она в принципе об израильском народе, что он становится жертвой вот этой. Но дело в том, что в иврите, в грамматике, там написано «гу», то есть единственное число – мужской род. Это не может быть народ. О народе всегда пишется во множественном числе. А даже если представить себе, что говорится это о народе в единственном числе, да, то возникает другой вопрос. Как может нечистый народ, ну в Библии тут много, правда, написано про наше художество, как он может стать жертвой за себя и за других, если он по Писанию не является, то есть он не отвечает тем требованиям, которые выдвигаются к самой жертве. Она должна быть чиста, без порока, и там еще очень много критериев, очень много. То мы понимаем, что, конечно, то, о чем говорил Исаия, касается Мессии. Именно он все исправляет. И поэтому Павел говорит, я понимаю, что Мессия сделался, Иешуа, Мессия, сделался служителем для обрезанных, то есть для Израиля, потому что это было обещано отцам. 9 стих. А для язычников из милости. Вот обратите внимание, какой переход. Получается, для евреев-то по закону, ну, обещано было, правильно? Значит, это на основании обещания. А язычникам ничего не обещали, из милости. Мы понимаем, что изначально, когда даже вот в книге «Бытие» говорится, там есть 5 пророчеств основных о Мессии. Конечно, мы понимаем, что весь человеческий род произошел от одной крови, и на всех должно это распространиться, но он должен был родиться в каком-то народе. Более того, внутри этого народа выделено было колено, колено Иуды. И дальше, когда вот мы читаем, например, книгу Откровения, там есть такой эпизод, когда появляется книга, которая запечатана 7 печатями, и никто не может эту книгу открыть. А? Давайте посмотрим, это 5 глава, 5 стих. Никто не может открыть эту книгу. И вот появляется лев из колена Иудина, который приходит и открывает эту книгу. Из 6 там уже стиха, или 7, сейчас я уточню. Да, 6 уже говорится о нем, как об агнце закланном. 5 стих. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печатей ее. Это Иешуа. Он лев из колена Иудина. Он же и агнец закланный, у которого 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных на землю. Ну, мы подробнее будем говорить, когда будем изучать книгу Откровения с вами, когда дойдем. Мы уже 2 это делали. Но то, что мы видим, что язычники просто должны славить Бога за эту милость. Что делали язычники в течение почти 2000 лет? Ну, там 1800 это точно. Занимались тем, что перекраивали доктрины, учения, и все это делали так, чтобы сделать Иисуса как можно меньше принадлежащим к своему народу. Как будто это им было обещано, а не нам. Хотя мы в руках держим Брит Хадаша и читаем из этого завета, что обещано было это Израилю. А для них из милости – Понимаете, те люди, для которых из милости это спасение произошло, они не могут диктовать условия тем, кому это было обещано, и они ожидали это. И в их народе рождается Мессия. Я думаю, что вот сегодня мало кто об этом говорит и вообще как бы размышляет. Ведь в 11 главе послания к римлянам Павел говорит язычникам: «Не гордитесь, но бойтесь». Это не просто предупреждение «не гордиться». Именно гордость. Нас больше, мы правильнее, как бы, да, мы лучше. Я ожидаю, очень сильно ожидаю, когда весь Израиль покается. Я очень хочу это увидеть. Мне даже больше хочется увидеть реакцию церкви на это событие. Понимаете? Потому что община или церковь, экклесия, кигила, это и Израиль, и другие народы вместе. Но не так, что мы как бы входим не на свою территорию. Вот у нас все время это ощущение, да? Еврей, когда в церковь приходит, он как бы, он же не чувствует, что он к себе домой. Вот если в синагогу, то да. А вот если в церковь, то нет. А почему? Это и есть наша территория. Идут цитаты из псалмов: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». То есть буду славить Тебя между другими народами. Израиль всегда был призван к тому, чтобы стать светом для других народов. Светом не в плане того, что, знаете, там вот фонарь такой, но именно людьми, которые обладают знанием и познанием того, кто создал весь этот мир. И могут просто открыть глаза тем людям, которые пока еще обитают во мраке. В Новом Завете написано, что для язычников, сидящих в Галилее, воссиял свет. Это в Евангелии от Матфея. Потому что Галилея, она считалась языческой. Эта территория была самаритян. И я просто напомню, что вот самаритяне сами по себе появились или произошли после нашествия царя Санахирима. Это 722 год до нашей эры. И там была очень серьезная ассимиляция. С востока переселяли сюда не евреев, а евреев, наоборот, переселяли туда. И поэтому написано: «Возвеселитесь, язычники, с народом его». Дело в том, что язычники не могут отдельно веселиться и прославлять Создателя. Если бы Израиль не открыл им глаза на это, если бы благая весть не вышла из Иерусалима и не была бы разнесена, они бы и не знали этого ничего. Кто пошел и начал проповедовать язычникам, скажите? Ученики, апостолы, правильно, там это были и иудеи, и уверовавшие прозелиты, которых коснулась Божья благодать. В день Пятидесятницы, это то, что описано во второй главе книги Деяний апостолов. Я напомню вам тоже, что римская община, по свидетельству историков, произошла именно после того события, описано во второй главе Деяний апостолов, когда иудеи, которые пошли в Иерусалим на праздник Шавуот, вот они там уверовали от проповеди Петра кто-то уверовал и покаялся, потому что Дух Святой сошел, вот эти все моменты этот был. И потом, когда они вернулись в Рим, они открыли уже мессианскую общину, в которой были и иудеи, и верующие из язычников. И здесь Рабби Шауль снова акцентирует внимание и говорит: «Возвеселитесь, язычники, с народом его». Вы нигде не найдете в Писании, чтобы фраза была в обратном порядке, чтобы евреи возвеселились вместе с язычниками. Евреям запрещено вообще было праздновать языческие праздники и ходить туда, на ту территорию. А язычникам можно было перейти сюда и принять эту веру. Правильно? Но везде Бог запрещает, наоборот, вот Израилю туда ходить, жен брать, там, помните, да, вообще как-то смешиваться. Почему? Потому что он хочет, Бог хочет, чтобы Израиль сохранил свою самоидентификацию. В нашем народе это настолько сильно заложено было, что за 2000 лет мы не рассосались в других народах. Просто вдумайтесь в это. Не растворились. Знаете, 200 лет хватит, чтобы народ растворился просто. Но вот не растворился Израиль. Не имея земли, не имея ничего, имея только лишь свитки и литургию. Молитвы, а, на иврите. Сохранили язык, самоидентификацию. И когда наступило время, вернулись в Израиль, все это возродилось. И это чудо. Поэтому не мы присоединяемся к церкви, даже если их много. Вот я лекции читал, да, это, знаете, как сильно людей возмущает? И в принципе, как бы людям непонятно, как это может там 10 тысяч присоединиться к двум или к трем. Ну, так вот. Потому что мы пенек. А все вот эти тысячи, это ветки срезанные. И если хотите прививаться, сюда, пожалуйста, на пень. На отрезанное место прививайся. Израиль не прививается куда-то, к нему присоединяется. То есть этот образ маслины четко показывает, что именно присоединяется к Израилю другие народы. А корнем является Авраам, Ицхак и Иаков. Теология замещения выработала идею о том, что корнем является Иешуа. Иисус Христос – корень. Нет такой концепции в Библии. Почему? Потому что у Иисуса есть родословие. И если смотреть родословное дерево Иисуса, его корень – кто? Авраам, Ицхак и Иаков. А он из колена Иуды. Ну, давайте мы посмотрим несколько цитат. Вот Псалом 17:50. Откройте, пожалуйста. Это Давид говорит. 17-й Псалом, 50-й стих. «Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему». Аминь. Эх, нишма пасунг беврит. Туда. Бегуим Адунай. То есть тут написано между иноплеменниками. В иврите применяется слово гуим. Это и есть народы. Другие народы. То есть за 1000 лет, ну 900 лет, до прихода Мессии на землю, Давид молится и говорит за то, за это, да, обетование и так далее. Я буду славить тебя. Там он избавляет его. Контекст псалма говорит, конечно, о других вещах. Но это мессианское пророчество. Он говорит, я буду славить тебя между язычниками. То есть 9 веков до прихода Мессии в иудейской среде царь знал и понимал, что он должен прославлять Бога не только в своем народе, но и за пределами своего народа. Между другими народами. Что это значит прославлять? Воздавать ему славу, возвеличивать его имя, проповедовать о нем, говорить о том, что есть Бог, сотворивший небо и землю. И все идолы – это суета. 11 стих. «И еще хвалите Господа все язычники, и прославляйте его все народы». Исаия также говорит, будет корень Исеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Аминь. Но давайте мы обратимся вот к этому пророчеству, вот этот корень Исеев. Обычно этот стих как трактуют? Вот он корень, Иисус корень Иисеев, да? Слышите, да? На самом деле корень Иисеев это кто? Кто такой Иисей? А? Это папа, который родил Давида, правильно. Так если корень Иисея, то это ж не то, что после него, а то, что до него было. Так или нет? Следите за логической мыслью. Откройте, пожалуйста, Исаию, 11 глава, 10 стих. Хана, от Яхула Лататли, к тебе, куда же бы иврит, туда. Написано так, «Вая байо магу шореш Ишай, ашер омет ланес амим». То есть он стоит как знамя для язычников, да, и будет в тот день корень Иисея будет как знамя для язычников. И написано «Элав гоим идрошу». У нас написано «уповать буду», да, в русском. В иврите написано «востребуют его», как бы запросят его, как своего спасителя. И первый стих, обратите внимание, этой же главы. Посмотрите, как написано. В русском где-то, у кого открыто сейчас громко, можно нам прочитать на русском? Нет, надо громко. Стоп, стоп, стоп. Только первый стих, но я попрошу не перебивать. Если кто-то один начал читать, я попросил громко, то я бы хотел, чтобы это продолжил тот человек, который начал. Хорошо, это на будущее просто. Да. Нам только первый стих нужен. Саша, громко прочти нам. Аминь. Говорите, так написано. «Ваяце хотер мигеза Ишай, венецер мишарашав Ифре». Если сделать прямой перевод этого стиха, «и выйдет молодой побег отросток из ствола Иисея, и нецер – это побег, отросток, нецер, из корня расцветет». То есть в одном и том же стихе написано «из ствола» и после запятой «из корня». О чем это говорит? О том, что этот отросток вырастает из ствола, но рядом с корнем, на корне. Спасибо. Виктор намного лучше рисует деревья. Вот эта земля, представьте себе, да? Корни под землей. Понятно это? Так вот то, о чем мы сейчас читаем, это вот отсюда вырастает. И это очень похоже на маслину. Маслина так растет. Она потом будет соединяться с другим деревом и так далее. Ну, примерно я рисую. То есть, геза это ствол, а шореш – это корень. Ну, вот оно где-то здесь, вот рядом. Вот так вот вырастает. И это потомок Иисея, на которого будут потом уповать другие народы. Но вырастает-то он на корню Авраама, Ицхака и Иакова. Ишай – потомок вот этого рода. Про родословие-то можно проследить. И когда цитата у нас в Новом Завете, и будет корень Иисеев, станет владеть народами, на него язычники будут надеяться, то здесь идет намек именно на Мессию. Который... должен родиться из этого рода, из этого корня, и именно через него, к нему потом прилепятся все другие народы. Когда Израиль как бы прививается на свою маслину, то он может привиться и где-то здесь, может привиться и здесь. Понимаете? Иешуа просто дает нам у соседей, видите, сегодня целый день вот это работает, сигнализация. Да, никто не отключит. 13 стих. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Надежда – это то, что дает нам возможность оставаться, пребывать на маслине. Надежда – это то, что делает нас полностью принадлежными нашему Спасителю. Надежда – это ожидание и упование. Уповаем мы на обетование, на Божье Слово, а ожидание мы ожидаем, когда это исполнится, когда это произойдет. Для нас очень важно иметь надежду, упование на Иисуса и надежду вот на Его Слово, которое обещало нам вечную жизнь. Главное обетование, о котором нам сказано в Священном Писании, это жизнь вечная, через Его помазанника. Поэтому я верю, что нету другого пути, нету входа в Небесное Царство в обход Иешуа. Я знаю, что сегодня многие пытаются изобрести этот проход, нереально просто. В Писании ясно написано, и это слова самого Мессии, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Кому Он это говорит? Это в Евангелии от Иоанна. Иудеям. Он ясно и понятно говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я верю, нету другого способа. И мы вот и в поездке в этой последней сыре говорили об этом. Я думаю, что евреи, которые искренне ищут Бога, искренне исполняют заповеди, на сверхъестественном уровне Бог открывает им, что Иисус – это Мессия. Возможно, в последний момент. Они уходят с этой земли, вот в наших глазах, и нам кажется, они ушли непокаянными. Вполне может быть, что, я говорю, может быть, я допускаю, что те, кто искренне ищут Его, Бог открывается им в самый последний момент. Потому что Он Бог праведный, Он вознаграждает эти усилия. И я вам скажу, есть очень много причин, чтобы сегодня евреи не верили в Иисуса. Объективных причин. Христианство очень много сделало для того, чтобы евреи не уверовали. И я верю, что вот эта задача очень большая и очень трудная возложена на наши мессианские общины. Разрушить этот стереотип и помочь понять нашим братьям, что Иешуа, он еврейский мессия, он помазанник, он в нашем народе рожденный, он брат наш по плоти. Нужно вернуть его. Нужно вернуть его на его место, на свое место, на место царя. До сих пор наш брат продолжает висеть в католических храмах на кресте. Ну, как изображение, понимаете? До сих пор он висит на кресте. Уже пора его снять оттуда и вернуть свой народ, вернуть на место царя. Он воскрес, он живой. Он не изваяние. Он не изображение. Он Мессия. Сидит одесную Бога. И поэтому точно так же, как когда-то Иосифа считали погибшим, да, вот Иаков, и братья его, думали, все, они же его и продали. А он оказался живым и сидящим на троне. Ну вот, второй после фараона, представляете себе, да? Второй. Два человека таких было в Библии вообще. Два. Иосиф и Мордехай. Иосиф в Египте, а Мордехай в Медоперсидском, да, это царство? Поправьте меня, если я неправильно говорю. Это при царе Ахашвероше. Мы должны вернуть. И кто это сделает? Кто? Это братья, мы должны это сделать. Очень сложная задача, очень много давления на нас с обеих сторон. И со стороны христианства, и со стороны иудаизма. Но мессианский иудаизм как бы взял на себя вот эту задачу. И течение достаточно молодое. Много есть, конечно, к нам и вопросов, и претензий. Я это тоже объективно оцениваю нормально. Но я думаю, что нам выпала особая честь, друзья, в такое время жить, когда Израиль восстановлен, когда мы вернулись на свою землю, когда мы пускаем корни в своей земле после 2000 лет рассеяния. Более того, мы обладаем этим знанием, что Иешуа – истинный Мессия и помазанник. Поэтому пускай Господь нас благословит в этом направлении трудиться и быть просто Его светом, быть Его свидетелями на этой земле. Аминь. Ну, давайте тогда помолимся, и потом на иврите «Отче наш». Небесный Отец, мы искренне благодарим Тебя и славим за милость Твою, за любовь Твою, за то, что Ты наполняешь нас Словом Своим. Благослови и преисполни нас Духом Твоим Святым. Наполни нас благодатью и дай нам остаток этой недели тоже прожить в Твоем благословении. Споспешествуй нашим делам, чтобы все это прославляло Тебя. И мы просим, чтобы Ты благословил наши дома, наши семьи, наших детей, внуков, родных и близких. Благослови нас на работе, на отдыхе, везде, куда бы мы ни пошли, в армии и в учебе. За все благодарим Тебя и славим, и искренне молимся во имя Иешуа Мессии. Амин. Авину шебашамаем, иткадеш шмиха, таво мелхутеха, ясе рецонха, כמו בשמיים, כן בארץ, את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו את חבותינו, כאשר סלחנו גם אנחנו לחייבינו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. אמן. אמן.